У работника в чайной на опушке. Эта песня, наверное, была саундтреком утра и началом рабочего дня. У них даже маленький флешмоб организовался, ничуть не стесняясь двух ранних посетителей. Слишком ранних. У меня с подругой раньше тоже была музыка дня. Правда, мы с ней включали ее, когда до закрытия оставалось 5-10 минут. Неизменными были Гейли, Give It Back и Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Именно они настраивали на позитив и скорейшее завершение рабочего дня. Ну а потом ребята включили местное радио и продолжили подготовку заведения к приему гостей. Кстати, здесь сеть ловила, но как-то слабо. Из соображений этикета даже не стала проверять почту. Все равно раннее субботнее утро, выходной, дел и поручений никаких. Кроме одного, который как раз сидел напротив, попивал чай и доедал блинчики с черничным джемом. Плюс неожиданная неделя отгулов, про которую я умудрилась как-то забыть и случайно вспомнила, когда готовила речь, что нам пора расстаться, и планов у меня громадье, а молодой человек в них никак не вписывался. «Ты хотела что-то сказать?» — поинтересовался Кристиан, ставя чашку с почти допитым чаем на блюдце, заметив мое смятение. «Да нет», — промямлила я, прячась за чашкой с чаем, старательно допивая. «Ничего». «Ну, раз ничего, тогда обсудим наши планы», — поставили меня перед фактом. Я чуть было не подавилась чаем от таких заявлений. «Каких планов?» — спросила я осторожно. Мне было интересно, что он уже решил, так сказать. И как оказалось, этот обжора знал город и близлежащие окрестности гораздо лучше меня. «Так какой с меня теперь гид?» — спрашивается. «В том-то и дело. Никакой. Нам нужно немного помаячить по городу», — сказал он совершенно серьезно. «А потом ты свободна». «Не понимаю», — медленно и туго соображая, ответила я. «Что тут непонятного?» — спросил парень, явив того засранца, что съел мое печенье, так и еще ноги на стол закинул. «Ты и я на некоторых мероприятиях, а брать с собой кого-то из знакомых подружек — это значит им дать надежду. Ты ведь помнишь Лизу? Очень эффектная, но от нее так просто не избавишься», — и хмыкнул. «Мокрое платье не в счет. А ты очень хорошее прикрытие от таких вот дурочек на время моего пребывания здесь», — ответил он честно, откинувшись на спинку кресла. «Ты что, гей?» — спросила я в лоб, не подумав. И, видя, как начали искажаться от злости его черты лица, я поспешила вжаться в это кресло. Он же приблизился настолько близко, насколько мог, — ответил шипя. «Еще раз ты о таком спросишь, и я тебе буду натурально всю ночь доказывать, что я не гей. Поняла? Угрожающе спросил он. На что я быстро кивнула, что очень все хорошо поняла. А соблазн был так велик, но мечты их мать идти. Пожилочки-то у меня затряслись. Умеет же пробирать до печенок. Аж сердце в пятки убежало. Ни хрена себе! А он не так прост, как оказалось. Неадекватный придурок. Как бы теперь свалить-то от него и запереться дома? А лучше свалить в соседний город, к подруге, которая перебралась туда пару лет назад. Давно зовет, кстати. От позорного бегства меня спасла мысль о моей сумке, в которой были документы и ключи от дома, деньги. Плюс зал начал потихоньку заполняться, и любителей попить горячего напитка собралось немало. Больше напоминала экскурсионную группу приезжих итальянцев, так как спустя какое-то время услышала, как они начали счастливо переговариваться в своей восторженной манере. С ними, разумеется, был переводчик, который и озвучивал им незамысловатое меню, пока они рассаживались. На удивление, в составе этой группы были не только люди пенсионного возраста, которые по обыкновению чаще путешествовали по нашим местам, чем молодежь, но также были подростки. Вернее, один подросток.